Эпилог. Прошло 14 лет. Наши дни. Николенька опередил швейцара, сам распахнул перед Настей дверь и гардеробщика отогнал. Лично помог маме снять пальто. «Моя кровь!» — гордо подумала Настя. «Порода!» Николенькин день рождения они решили отметить в ресторане, в хорошем. — А почему не дома? — удивилась Настя. — А потому что не хочу я, чтобы ты весь день возилась на кухне, — сказал муж. — Ты должна быть отдохнувшей, молодой и красивой. Николенька папу, разумеется, поддержал. — Конечно, мам. В ресторане прикольней и торжественней. 18 лет все-таки. Дата. «Да кто бы возражал!» — воскликнула Настя. «А в какой ресторан мы пойдем?» «В самый лучший!» — хором ответили папа с сыном. А Настя радостно подумала. «Счастливая я! Многих ли женщин их мужчины водят в самые лучшие рестораны?» Настя с сыном заглянули в зал. Там было пусто. Только сияли идеальной сервировкой столы. «А папа, небось, в пробке стоит», — предсказал Николенька. «Или нет, не стоит. Включил дальний свет и несется по встречной. Николай, прекрати», — цыкнула на сына Настя. «Или вызвал вертолет и сейчас запрашивает посадку на Красной площади», — продолжал балагурить Николенька. «Ну и ладно, давай садиться. Ты мне пока все будешь рассказывать. Интересно ведь?» Пока шли к ресторану, Настя рассказала сыну только про Сеню десятиклассника, абитуриента, первокурсника. Хватит с него пока этого. Тяжелой, неприятной правды о семье знать ему совсем не обязательно. Узнает когда-нибудь, но потом. Много позже. Хлопнула входная дверь. У входа в зал стоял Сеня, слегка постаревший по сравнению с теми временами, немного усталый, но глаза такие же озорные, беззаботные, шалые. Он быстрым шагом прошел к их столику. «Извиняйте, дамы и господа, заторы, еле пробился, и с голоду умираю». Официант, расслышавший последнюю фразу, кинулся к их столику со всех ног, а Настя блаженно вытянулась в удобном кресле. Все-таки отравлена я красивой жизнью. Отравлена до мозга костей. Арсений наклонился и вытащил из-под стола огромный букет роз. Очевидно, заранее договорился с администратором ресторана. «Поздравляю тебя, моя королева!» Он подал букет Насте. «И тебя, мой сын, поздравляю!» Сеня протянул Николеньке запечатанный конверт из плотной бумаги. «Только чур-чур-чур до конца вечера не открывать и вина не пить. Тогда сможешь воспользоваться подарком сегодня же». «Ой, папа!» — завопил Николенька. «Я понял, понял, спасибо!» Сын бросился отцу на шею. — Какая она? — затормошил он Арсения. — ну скажи, какая? — Запорожец. — отшутился Сеня. — Нет, ну правда, ну скажи, ну пожалуйста. Официант немедленно забрал у Насти букет. — Я поставлю его для вас в воду. Настя украдкой улыбнулась. Глядя на взбудораженного сына, она поняла, что отцовский подарок заставит его напрочь забыть о ее рассказе и о прошлом их семьи. «Но когда-нибудь, — подумала она, — Николенька снова вернется к этой теме. Ну что ж, вернется так вернется. Тогда продолжение следует».